Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Диченко. Пламенный мотор. Часть первая. Жил-был Сенька-бурсак по прозвищу Джип Чероки. Жил он под голубым небом 20 лет без малого, а был телом статен, обличьем хороший, в придачу блондин. В семействе бурсаков льняные кудри не в новинку, особенно у мужиков, погубителей девичьей скромности. Да только у Сеньки это дело на редкость хорошо вышло, длинно, пышно, с волной. Пожалуй, в сокрушении его молодой биографии кудри сыграли не последнюю роль. Но речь о том позже начнется. А сейчас давайте покрутим щурам хвосты для затравки. Любил молодой Сенька отца, Федора Тимофеевича, знатного токаря шестого разряда. Любил и мать, Наталью Прокофьевну, библиотекаршу в седьмой детской библиотеке имени Олега Кошевого. Бабушек-дедушек любил, старшего брата Валентина, забритого в погранцы, оставшегося на сверхсрочную, рубежи охранять. Младшую сестренку Катьку Ягозу, сопливую ябеду из седьмого Ж. А пуще всего любил юный бурсак родного дядьку по отцовской линии Степана Тимофеевича, лабуха-трубача из оркестра под руководством ударника Зяма Рубинчика, что при местном ДК обретался. Души в нем пацан не чаял, в музыканте. Нарочно на свадьбы похороны бегал, где дядька сотоварища лимончики, заветный камень и трагического Шопена наяривал. Приобщался к высокому. От широкоплечего, громогласного Степана Тимофеевича пахло праздником. Сенька визжал, когда трубач бросал его к потолку или к самому небу, если дело было на улице, а потом тесно прижимал к колючему пиджаку. Труба дядюшкина сверкала золотом. Дыхание тянулось драгоценной звонкой нитью. Здоровье позволяло на втором литре без запинки слабать Костю Спирес и Писсола. И даже руководитель оркестра, корифей провинциального джаза Рубинчик, говорил оркестрантам, указывая на бодрого лабуха: «Шашли-мазли! Вам до Степы, как до Киева раком!» А потом трижды плевался через левое плечо от сглазу. 8 лет... Сдавшись под напором отрока, родители определили Сеньку в музыкальную школу «Веночек», что на улице Третьего Интернационала. Злые языки, особенно из числа знакомых с преподавательским составом, давно перекрестили сей храм муз в «Веночек», а то и в «Шиночек», но Сеньку это не остановило. От многих учителей пахло праздником, как и от дяди-любимца, значит, правильное место. Отсюда прямой путь в счастливое будущее, то есть в ЗАГС или на кладбище. Только не клиентом, женихом или жмуром, а лихим дударем, сокрушителем сердец. Приехав на побывку, старший брат Валентин одобрил выбор семьи. Даже напророчил великую судьбу, службу в духовом оркестре ордена Ленина высшей пограничной школы, лучшим из военных духовых оркестров. «Терпи, казак, атаманом будешь», — сказал Валентин и тут же поправился. «В смысле, дирижером». А через плечо сплюнуть, как делал мудрый ударник Зяма, забыл. Ну и сглазил, конечно. Вместо трубы Сеньке купили виолончель. Подержанную, старую, с залатанной трещиной и облупившимся лаком. Труба стоила неподъемно дорого, даже при содействии дяди Степана Тимофеевича. А у соседей Чмыховых дочка забеременела в 15 лет и бросила музыку со всеми вытекающими. Соседи Чмыховы рады были сдыхаться от мебели со струнами за бесценок, а тут такое счастье, как семья бурсаков! Поторговались и ударили по рукам. Чем плюнули Сеньке в самую душу. 3 года, плача и стеная, сидел юный бурсак на стуле, неприлично раздвинув ноги, и терзал смычком корявую тушу ненавистницы. Сельский танец Рамо, вокалист Рахманинова, прялка Поппера. Звук у Вилыча, как прозвал Сенька толстую заразу, выходил не в пример золотому пению трубы, гнусавый, хриплый, низкий, словно у носорога. Малец никогда не слышал, как ревет ухает, хрюкает, мычит носорог, но искренне полагал, что именно так. И вел свой последний, свой решительный, свой безнадежный бой на всех фронтах. 3 года пилил гадских родственников, скандалы учинял, подзуживал бабушек, дедушек. 5 раз начинал голодовку и 5 раз бросал на середине. Очень кушать хотелось. И однажды добился своего. «Вот, Степа», — сказал Зяма Рубинчик ухарю-трубачу Сенькиному дяде. «Помни мою доброту, чувак!» «Вот!» — сказал Степан Тимофеевич родному брату Федору Тимофеевичу, знатному токарю 6-го разряда. «С тебя бутылка!» «Вот!» — сказал Сеньки веселый, раскрасневшийся папаша, приговорив с братом бутылку, еще одну бутылку и еще 0,5 бутылки под редиску, чеснок и бородинский хлебушек. «Дуди, обормот!» «Вот!» — сказал Сенька и показал дулю злой судьбе. «Выкуси!» Так Бурсак перебрался с виолончели на трубу, и жизнь его напомнила праздник. Даже пахло от жизни знакомым образом. По окончании музыкалки Сенька в консерваторию идти не захотел. То ли видеть себя консервом задрипанным, как сказал Зяма Рубинчик в приватной беседе, претило Сенькиной гордости, то ли перспективы показались мизерными для юных амбиций. Пошел Бурсак на бурсацкий спуск, что катится кубарем вниз до самого центрального рынка. Сдал документы и спустя месяц обнаружил себя на спуске однофамильца студентом Академии культуры, опять же прозванной злоязыкими доброжелателями Академии культуры и отдыха. Отделение, значит, руководителей самодеятельных духовых оркестров, культурно-просветительный факультет. Культура Сеньке понравилась до чертиков. А просвещение и того больше. 2 года катался, как сыр в масле. Дудел в дудку, зевал на лекциях, девок портил или улучшал, смотря с какой стороны на девку смотреть. Зачеты и экзамены сдавал ни шатка ни валка, наладил нужные знакомства. К людям подходил весело, но с уважением. Люди платили озорному, лукавому хлопцу ответной симпатией. Подрабатывал в Зяминой команде, радуя мать отца финансовой самостоятельностью. Обзавелся прозвищем «Джип Чероки». Матер наругаться не любила, посему там, где иной вставил бы «твою мать» или чего похлеще, позабористей, вставлял безобидное, но вкусное «Ать, Джип Чероки, разрули, малина!» В сентябре на 3-м курсе отправили студента-бурсака в окрестности райцентра Альшаны, в село Терновцы, на сельхозработы. Такой, значит, себе месяц смычки города с деревней. Там Сенькино счастье под откос и ушло. Лазик тормознул на краю села и уныло чихнул. Трехэтажная, как брань зоотехника, домовина общаги навевала отчаяние. Серый в морщинах и складках бетон был похож на шкуру дохлого слона. Крышу венчал косой православный крест телеантенны, насест воронья. Разевая клювы, птицы хором глумились над городскими быстрюками. Студентов встретили пыль и запустение. В комнатах из всей мебели обнаружилась лишь паутина по углам. Даже вездесущих монстров, панцир-кроватей со скрипучей сеткой и тех не было. Озадаченный руководитель открыл сезон охоты на коменданта, а молодежь, пользуясь отсутствием начальства, прямо на крыльце откупорила прихваченные в дорогу огнетушители. «Ах, дам, это хорошо!» — думал Сенька, употребляя из горла законную порцию портвейна. «И до самогона местного доберемся, никуда он, Джип Чероки, не денется!» «А вот как тут интересно насчет девок?» Бурсак однозначно намеревался превратить смычку в случку. Воображение рисовало ядреную и податливую деваху. Ночь, сеновал, в прорехе крыши хитро подмигивают звезды, шепча на общегалактическом «Das ist fantastisch!» Даешь разнузданную эротику на лоне природы. А иначе какого рожна было сюда ехать? Спустя час объявился руководитель, волоча за собой коменданта. деда словно за шкирку извлекли со съемок какой-нибудь поднятой целины. Куцый пиджачишка, широченные галифе времен батьки Махно, сапоги гармонью и антикварный картуз на бикре. На лацкане дедова пиджака сиял орден трудового красного знамени. Сенька и не подозревал, что подобные экземпляры еще топчут нашу грешную землю. «В конце концов, Николай Гаврилович, мы не намерены! Мы настаиваем!» «Ага, да настаиваем! На корочках, на облепихе!» Не впопад отзывался старый хрыч. Гремя ключами, комендант открыл кладовку. Напялив очки с дужкой, скрепленной изолентой, начал строго по списку выдавать. Кровати. Быльца отдельно, сетки отдельно. Полосатые матрасы, ветхие простыни и наволочки, одеяло, подушки, хромые стулья, тумбочки. Обустройство быта заняло все время до обеда. Голодные и веселые студенты отправились в столовую. Работы сегодня, как разузнал пронырливый Тоха с методического, не предвиделось, и народ живо настроился в до-мажор. Обед по-селянски вызвал желудочный экстаз. Наваристый борщ с ломтями говядины, безумных размеров миска, где плавал в жару гуляш с картошкой, стакан сметаны из чистых сливок, белых, как вишневый цвет, и ягодный компот. В раю, пожалуй, кормят проще. Набив животы, культуртрегеры со вкусом выкурили по сигаретке. «Айда?» — спросил Тоха, горя любопытством. Народ согласился. Из здешних достопримечательностей удалось осмотреть сельмаг-продукты, где хранился стратегический запас вермишели и коньяка «Десна». Через дорогу от магазина куры и гуси квохтали под запертым на замок амбаром с вывеской «Клуб». Двери амбара украшал декрет местной власти, написанный от руки. «Танцы у понеделок, середу, та пятницу с 20.00. Драться на улице!» Рыжий кочет наседал на черного, подтверждая ситуацию. «Здесь и будем дело кокучивать», — решил Сенька. «Главное, на улицу поодиночке не выходить, чтобы не драться. Иначе местные рожу начистят». Вернувшись в общагу, Бурсак до ужина продрых без задних ног, копя силы для грядущих подвигов на Ниве секса. И снилась джипу Чероки девушка его мечты. Ни девка, ни тёлка, ни чувиха или бобец, язык не поворачивался оскорбить мечту противным словцом. «Пойдёшь со мной?» Улыбнувшись Сеньке, спросила мечта. «Да, да, пойду!» — вострубил джип Чероки. И проснулся от дружного хохота. Оказалось, пока он спал, в комнату заявился комендант. «Ну шо, хлопцы, кто из вас по бабской части главный угодник?» Соседи дружно указали на спящего бурсака. «Значится, тебе, белявый, работать с ихней, братья», — решил дед. «Коров пасти пойдешь». Тут-то Сенька и завопил со страстной истомой. «Да, да, пойду!» Пастухи, кроме Сеньки, определили Тоху Проныру и Валерку Длинного. Остальных подрядили рыть котлован под новую школу, так что троица выпал счастливый билет. Жаль, танцы накрывались медным тазом. Жить пастухам, как сообщил вредный дед, придется отдельно, на хуторах. Оттуда до скотофермы и пастбищ ближе. «Не печалься, Джип! У тебя телок будет вайлом!» — подначивали острики. «Ты кнутом, кнутом и в кусты!» От ужинов парни под руководством неутомимого коменданта вышли за околицу и побрели в степь. Шагать вдоль проселка, плохо различимого в сумерках, пришлось далеченько. Лямки рюкзака, собранного в попыхах, быстро натерли плечи. Раздражал дед. В фыркая в усы, он без продуху бубнил о Люцерне, товарище Троцком, своем внуке Миколе, названном в честь деда орденоносца, Яблоневом саде, куда коров гонять не след, какой-то бедовой гальке, которой только попадись на зубок. Наконец, Тоху, обессиленного дедовой болтовней, оставили на попечение дородной молодицы, а Длинного верили заботам пасечника, похожего на столяра Джузеппе Сизый Нос. Бурсак плелся за комендантом, завидуя приятелям. Одного, глядишь, хозяйка пригреет, другого пасечник медоухой, как пить дать, угостит. А ты топы и незнамо куда. Впереди зеленый, дохлый мелькнул свет в окошке. Лишь подойдя вплотную, Сенька разглядел избу-раскоряку, огороженную косым плетнем. Колья украшали горшки и лаковые макитры. Ветер качал в окне прозрачную от ветхости занавеску, выкрашенную в цвет болотной ряски. «Отчиняй, Никифоровна! Постояльца тебе привел, как обещался!» Дверь отворилась с душераздирающим скрипом. «Ты б еще в полночь заявился, Микола! Добрые люди спят давно!» На пороге возникла дряхлая, но вполне бодрая корга, грозя деду клюкой. «Не лайся, старая! Хлопцу повечерять надо было, вот уж!» «Знамо, мужикам бы только жрать! Чай сама б накормила! Эй, бурсак, чего топчешься? Заходь в хату!» Корга оказалась шустрой не по годам. По горнице шныряла мышью. Семена мигом стала звать Сенькой, на кудри льняные косилась с одобрением и за 10 минут ухитрилась выпытать у ошалелого квартиранта всю биографию. Желая отвязаться от любопытной бабки, Сенька сказался уставшим, закрылся в выделенной ему каморке и, забравшись под перину, задремал. Однако вскоре позывы гидробудильника погнали бурсака на двор. Луна зашла за тучу, серебрясь щербатым краешком. Тьма копилась вокруг, едва ли не бросаясь под ноги. «Поди, отыщи нужник!» — злобствовал Сенька. Не мудрствуя лукаво, он подошел к плетню и облегченно зажурчал. Когда же повернулся к дому, застегивая ширинку, то первым делом обнаружил два ярко-зеленых глаза. Глаза изучали парня с нездоровым интересом. «Брысь!» — махнул рукой джип Чероки. Для обычной кошки глаза были великоваты. И расстояние между ними удручало, наводя на малоприятные мысли. Сенька осторожно двинулся вдоль плетня. Если тварь останется на месте, есть шанс обойти ее, быстро рвануть в хату и захлопнуть за собой дверь. Невидимая во мраке башка зверя шевельнулась, следя за маневром квартиранта. Луна над хутором робко высунулась из-за тучи, желая принять участие, и у бурсака вырвался вздох облегчения. «А это вы!» Он чуть не добавил «старая дура», но вовремя прикусил язык. «Напугали меня, джип Чероки!» Бесстыжая старуха, которая так не вовремя вздумалась любоваться естественными отправлениями гостя, кивнула в ответ. «Дескать, да, напугала!» Вместо извинений она скрутила масластую дулю размером с добрый горшок и ткнула в бурсака, каркнув во все горло. Что именно, Сенька не разобрал. Хотел переспросить, но неожиданно для себя издал загадочный трубный звук, будто любимую трубу в глотку вставили, а потом завили винтом на манер валторны. Едва пакостный гудок нарушил тишину ночи, скрутила Сеньку в бараний рог. Узлом завязала, наизнанку вывернула, да оземь шваркнула. Ни жив, ни мертв стоит бурсак на четвереньках. Моргает, ветры пускает, бурчит расшалившимся брюхом. Это значит, Сеньке так представляется. А ежели из-за плетня глянуть, совсем другая картина выходит. Воздвигся посреди двора иностранный монстр, чудо-юдо заморское, джип Гранд Чероки. Смоляной лак крыльев в лунном свете блестит, фары мигают, из выхлопной трубы сизый дымок курится. Вместо сердца пламенный мотор. Бьется ровно, мощно, силушки лошадиные табунами гоняет. Лампочки на приборной панели мерцают, словно огоньки покойницкие на болоте трясине. Манят, заманивают, прокатись, мол. Застоялся железный конь без дела. А корга старая и кочевряжца не стала. Шась за руль, только дверца мягко плямкнула, словно губа драконья. Сенька от наглости хозяйкиной благим матом заорал. С перепугу, а больше от возмущения. Добро поседлала ведьма, а то ведь стыдно сказать, внутрь тебя лезет. Вытряхнуть бабку из себя наружу не представлялось никакой возможности. Корга же тем временем педаль газа по самые Сенькины гланды утопила. Видать, 100 лет на иномарках по здешним буеракам гоняет. Наловчилась. И бросилась трава степная, чебрец душится навстречу. Понесся Сенька-бурсак по бескрайней украинской степи, мыча бугаем-производителем. Рассекли темень лучи галогенных фар. Завизжала от радости старуха-гонщица. Взлетает машина на ухабах-колдобинах, мелкие камни в днище колотят. «Что ж ты творишь, зараза? Больно!» Кренит машину вправо-влево, словно катер на крупной зыби. «Поди разгонись по нашему бездорожью!» Был бы на месте Гранд Чероки какой-нибудь Мерседес или Шкода лежать пижону во враге. А джип-работяга ничего, держится. Впрочем, когда вырулила ведьма на шоссе, вздохнул бедняга с облегчением. По ровному асфальту мчаться не в пример веселей. Если б не старуха в потрохах, вообще б за счастье зашло. Ага, жди от судьбы кукиша. Свернула корга на раздолбанный проселок, а там и в лес. Тут-то и взяла бурсака злость. Сколько ж можно над человеком измываться? Прям-таки из себя вышел. Эх, думает бабка, ты только из меня выйди. Устрою я тебе Формулу-1. Намотаю на колеса, пикнуть не успеешь. Никогда раньше не водилось злых мыслей у веселого трубача. А нынче осерчал не на шутку. Глядь, впереди опушка. За опушкой озеро маячит. Туман над водой висит, тени в тумане хоровод водят. Выскочила корга из сеньки, одежонку скинула, бесстыдница, и к озеру. А ключ зажигания вынуть и забыла. Напрягся бурсак. Взрыл траву колесами. Злобу сердечную в бак перелил, с ручника снялся. Искрой пыхнул. Одно и успела подлая ведьма обернуться. Ох, и врезал ей студент бампером от души. Слетела бабка в воздух куклой сломанной. Трижды, пока летела, перекувыркнулась. Упала у кромки воды. Лежит, не шевелится. Тени разбежались. От страха должно быть. Уж больно грозен ты, джип Чероки Семен Бурсак. Стоит Сенька на карачках, башкой кудлатой мотает. Нет колес, нет мотора, коленки, сердце, родная печенка, агдамом траченная. Сгинуло наваждение. Плюнул бурсак с чувством, встал кое-как и хотел было прочь идти, да задержался. Подошел к воде на мучительницу глянуть напоследок и застыл соляным столбом. Лежит на земле девушка его мечты. В чем, значит, мать родила? Двое тунеядцев, ранее судимых, известные павловской братве как Гоп со Смыком, которые ранним утром угнали от неотложки джип Гранд Чероки, успели вовремя. Явись угонщики раньше, их спугнула бы толчья возле клевой тачки. Доктора и медсестры, изумленно галдя, извлекали из салона обнаженную барышню в обмороке с подозрением на сотрясение мозга. Как барышня в таком состоянии вела машину и зачем, уже добравшись до больницы, перелезла на заднее сиденье, где отключилась, этого врачи понять не могли. А Гопа со Смыком проблемы психованных девиц не интересовали вовсе. Куда больше их интересовали башли, какие барыга-сумчанин грозился отвалить за джип. Не забивая себе голову всякими глупостями, они завели мотор и рванули по улице, а потом и по проселку так, что только дымок закурился. Минут через 30 Сенька-бурсак оказался в хлеву, а Гоп со Смыком, по-быстрому раздавив шкалик, разделились. Смык остался курить на крылечке, а Гоп поспешил к сумчанину дать знать, что товар готовый. И стоял Сенька, уткнувшись погасшими фарами в щелястую стену, попирая ребристыми колесами обильно унавоженный земляной пол, и думал. Чем джипы думают? Верно, коробкой передач. И не думал даже, а так, грезил. И представлялась ему девушка его мечты. Прекрасное видение с глазами синими, как василечки во ржи, с лицом белым, залитым кровью. Грозила пальцем, тихая, укоризненная. Что ж ты, Сеня, мечту-то предал? Как барыга-сумчанин расплатился с угонщиками и не остались ли Гоп со Смыком в накладе, история умалчивает. Сенька было задремал, стоя на четвереньках, когда дверь хлева распахнулась, и явился некто бритый, как девичья ляжка накануне танца. И обратно в Сеньку полез. Бурсаку вроде не привыкать, а противно, сил нет. Но, думает, погоди у меня. Выехали с проселка на трассу, набрали 140, потом 160. Взял Сеньку кураж. 180 на спидометре. Мошки на ветровое стекло намазываются. Тополя вдоль дороги, столбы, дома. Все сливается. Пламенный мотор из груди рвется. Еще, еще, скорей! На переезде проскочили перед поездом. Машиниста чуть инфаркт не хватил. А стрелочник ничего и не заметил. Так мелькнуло что-то. Может, джип поможет в глазах кружение после вчерашнего. Оглянуться не успели. Подъезжают уже к Киеву. Тут бритоголового мочевой пузырь подвел. Вышел из машины и добро бы в кусты. Так нет, вздумал отлить прямо на колесо. Крутость свою, значит, застолбить по-собачьему. Ну, Сенька с места взял 120, дым из-под колес. Остался крутой пацан стоять на дороге. Рот открыт, за ширинку держится. Сенька ему напоследок подмигнул стоп-сигналами и заржал, заревел мотором, заиграл клаксоном лимончики. Так расшалился, короче, что едва пост ГАИ не пропустил. А пост ГАИ не шуточки. Скатился Сенька с обочины и перекинулся опять человеком. Морду утер от налипших мошек, сел, пригорюнившись, и думает: чего теперь? Продолжение и окончание рассказа Генри Лайона Олди и Марины и Сергея Диченко «Пламенный мотор» в следующем выпуске «Модели для сборки».